Глава 4. Ник. Выйдя из дома, первое, что хочется сделать, это выдохнуть. Давно нет с матерью тех отношений, которые не напрягают. Забираюсь в салон авто и пытаюсь сообразить, куда свалить до вечера. Лезу в телефон, перечитываю сообщение. Кафешка? Отлично. Заодно перекусить можно, обещаю подъехать. Какие люди! Стоит зайти в помещение, как сразу слышу знакомые голоса. «Да-да, без охраны, можете обнять». Смеюсь, хлопая друга по плечу. «Про обнимашки это не ко мне», — ржет Игорь. «Привет!» — его девушка слегка приобнимает. «Привет, Лер!» — сажусь напротив парочки. «Есть будешь?» «Ага», — киваю, подзывая официанта. «Со вчера не жрал». «А ты откуда сейчас?» «От матери». Хмыкаю, понимая вопрос. «А ночь где тусил? Я ждал от тебя звонка, думал, завалишься!» — бубнит друг. Пожимаю плечами, делаю заказ и возвращаю внимание друзьям. В гостишке перекантовался. Усмехаюсь. «Не к вам же с Леркой лезть!» — подмигиваю девчонке. «Да ладно!» — смеется Игорь. «Уж место на коврике у двери всегда свободно. В следующий раз, если захочется экзотики, обязательно воспользуюсь вашим предложением. А когда уезжаешь?» «Завтра высплюсь и свалю», — отвечаю. Мне, наконец, приносят заказ. Принимаюсь за еду. Перекидываемся фразами с другом. Лерка с головой ушла в телефон. «Так», — вдруг тянет Игорь и откидывается на спинку диванчика, складывает руки на груди. «Чего?» Непонимающе смотрю на него. Лерка сразу прячет телефон и старается на меня не смотреть. Черт! Догадка полоснула нутро. «Привет!» Раздается у столика знакомый женский голос. Закрываю на мгновение глаза, мать твою. Сердце спотыкается и ускоряет свой ритм. «Катя, ты чего здесь?» – спрашивает Игорь. «А я узнала, что Никита в городе, вот и сразу же приехала сюда. Садится со мной рядом. А я даже смотреть на нее не хочу. Воротит». «Кать, блин!» – вздыхает друг. «Ну зачем?» Поднимаю взгляд на девушку друга. Лера, встретившись с моим взглядом, краснеет. «Прости, она моя подруга. Я по-другому не могла», — говорит тихо. «Никит!» — девушка берет меня под локоть и кладет голову на плечо. «Отвали, я тебе все тогда сказал». Отдергиваю руку от нее. Самого как кипятком ошпарила. «Ник!» — возмущенно. «Ладно, мы поехали. Прощается друг. Извини, я не собирался устраивать такую подставу. Пожимаем руки». «Пока», – прощается Лера. «А я отодвигаюсь от девушки, что не собирается сохранять устанавливаемую мной дистанцию. И это здец как бесит». «Ник, давай поговорим». Как только уходит парочка, заговаривает. «Я хочу все вернуть. Я люблю тебя, понимаешь?» «Так, все, хватит». Поднимаюсь, подзывая официанта. Пытаясь выйти из-за стола, чуть ли не перешагиваю через девушку. «Никит!» – не замолкает. Бросаю купюру в папку, отмахнувшись от девушки, и, взяв куртку с вешалки, тороплюсь на выход. «Ник!» – следом за мной. Снимаю машину с сигналки и хочу открыть дверь, но Катя не дает, заградив ее собой. «Ну посмотри на меня, что ты от меня как от прокаженной бегаешь? Мужик ты или нет, в конце концов?» Смотрит зло в глаза, и это смешит. «Ну, чего хочешь?» Натягиваю улыбку, явно недружелюбную. «Поговорить! Ты не даешь мне ни единого шанса, Никит! Я бегаю за тобой!» «Не бегай! Я дал тебе понять, что все, больше ничего не будет!» «Ну почему бы не попробовать снова? Ну почему?» Хватается пальцами за мою куртку и заглядывает в глаза. «Ты все еще не въехала, Кать?» Молчит. «Ведь все понимает. Но, видимо, я должен озвучить. Как только в тебе побывал член моего друга, ты для меня, как девушка, потерялась. Все, хватит!» Отталкиваю ее от машины и открываю дверь. «Только ты с этим другом так и продолжаешь общаться!» Фыркает. В глазах слезы. «Тебе-то откуда знать?» Сажусь за руль. «Это было ошибкой!» «Было, да. Но результат именно такой. А теперь извини, мне пора». Закрываю дверь и, вдавив педаль газа в пол, срываю машину с места.